Практическое задание. Полагаю, что многие из моих читателей сразу рвутся в бой, но не будем торопиться. Здесь в спешке нет никакой надобности. Потратьте время, как минимум 3-4 дня, на освоение психотерапевтических техник, описанных в этой главе. Помните, мы с вами работаем на результат, для себя работаем, так что нужно постараться. Когда же вы поймете, что мышечная память на расслабление у вас сформирована, что вы можете использовать дыхательные упражнения для нормализации своего эмоционального состояния, а также переключаться во внешнее, образно выражаясь, стать своим ощущением, можно начинать наступление на страх. Всего мы будем использовать три варианта такого наступления. Настоящую защиту от страха, данная глава, психическую атаку на страх, четвертая глава, и праздник непослушания, пятая глава. Реализовывать их можно и вместе, и по отдельности. Но сначала попробуем по отдельности. Четвертый этап практической работы. Возвращаемся ко второму этапу практической работы по борьбе со страхом, к составленной нами тогда таблице, рейтингу страхов. Записывали мы их не просто так, и дело в следующем. Когда мы сталкиваемся с пугающей нас ситуацией, то наше тело начинает автоматически в нас этот страх вырабатывать. Как мы уже знаем, здесь принимает участие мышечное напряжение, неэффективное дыхание и внимание, обращенность внутрь головы. Но теперь у нас есть возможность устранить эти обязательные компоненты страха. И если мы это сделаем, то понятно, что возникнуть страх уже не сможет. С другой стороны, если мы выходим в пугающую нас ситуацию напряженными, со сбившимся и неэффективным дыханием, да вдобавок ко всему сосредоточившись на своих переживаниях, проку от этого будет мало. Мы лишь в очередной раз потренируем собственную привычку тревожиться, не более того. Итак, уясняем для себя правило. Я не должен входить в пугающую меня ситуацию, не приведя предварительно себя и свое тело в расслабленное, спокойное состояние. Не должен, в данном случае жесткое требование. До тех пор, пока мы не приведем себя в порядок, пока не почувствуем себя спокойно и, что называется, в силах, соваться в ситуацию, которая является для нас стрессовой, нельзя категорически. Короче говоря, утром деньги, вечером стулья, а точнее, сначала нервы в порядок, а потом уже в пекло. Приведите себя в порядок с помощью мышечной памяти на расслабление, посредством дыхательной техники, служащей релаксации и покою, а также переключившись во внешнее. И когда вы ощутите себя спокойными и уверенными, шагайте туда, где прежде вам мерещился ужас. Для этого вам в этом поганом месте делать нечего. Забудьте свое «надо» и «должен». Ничего страшного не случится, если вы сделаете это позже, при других обстоятельствах, или не сделаете вовсе. Никто не умрет, и небо не упадет на землю. Не надо драматизировать. Подождут, подождет, обойдется. Главное – это ваше душевное состояние. А оно требует, чтобы привычка тревожиться ретировалась. Сделать же это она может только в том случае, если вы перестанете потакать ей своими мышечными блоками, дыхательными пароксизмами и вниманием, обращенным Бог весть куда. Иными словами, все подождет, а вот привести себя в порядок надо, даже если целой вселенной придется сделать перерыв в своем вращении и подождать. Зачем же нам таблица со страхами? А для того, чтобы мы хорошо понимали, в каких именно ситуациях у нас возникают телесные и психические реакции, свойственные страху. Без них тут ничего не обходится, поэтому начинайте с самого малого страха и, проходя в соответствии с этой технологией пункт за пунктом, вы достигнете своего заветного ужаса, который, поверьте, уже вовсе не покажется вам страшным. Не игнорируйте простые страхи, они хороши для тренировки, и даже маленький успех Незначительная, на первый взгляд, победа повысит вашу самооценку и прибавит вам уверенности в собственных силах. Поэтому не ленитесь, и как только самый маленький из ваших страхов попытается заявить о себе, возьмите тайм-аут, приведите себя в порядок и не отступайте от собственного зарока. До тех пор, пока я не буду в форме, я туда не сунусь. По сути, мы таким образом тренируем в себе способность справляться с собственными страхами. А если мы научимся делать это на незначительных страхах, то потом и значительные не будут для нас такой уж серьезной проблемой.